Твой. Сегодня отдай свое сердце Иисусу, не медли, подумай, сегодня решай. Ведь жизнь без Христа есть не жизнь, а страдание, страдания горьких, ты весь ведь не мог, и слезы, и горе, и все испытания, ведь видит и знает один только Он. Сегодня есть время об этом подумать, а завтра не знаешь, ведь ли твой. Сегодня отдай свое сердце Иисусу, не медли, подумай, сегодня решай. Подумай, сегодня.